Возвратившись домой с весьма тяжелой сумкой и никого не застав, Таня удивилась. Но не тому, что никого нет, а тому, что ничуть не удивлена. Впрочем, даже и это удивление, пополоскавшись несколько секунд в сознании, кануло в ватный туман. Она не оправилась от пережитого утром потрясения, и что-то подсказывало ей, что теперь уже никогда и не оправится. Это было божественно. Она, напевая в четверть голоса, принялась извлекать из сумки свертки, банки, бутылки, разложила на блюде севрюгу, буженину, откупорила банку с болгарскими томатами и опорожнила ее в хрустальную салатницу, а вторую салатницу заполнила готовым салатом с крабами, положила в холодильник водку и шампанское, перешла в гостиную, покрыла стол новой скатертью, достала тарелки, фужеры. Мысль о будущем ни разу не посетила ее. Если бы в эти минуты кто-то спросил ее, а что же дальше? Она сначала удивилась бы глупому вопросу, а потом рассмеялась бы и сказала, дальше все хорошо, иного быть не может. Звонка в дверь она не услышала, но по истошному лаю Берримора поняла, что звонят. Подумав на ходу, кто бы это, она машинально вытерла совершенно чистые руки о передник и открыла дверь. На пороге стоял высокий мужчина в безупречном темно-синем костюме. На фоне костюма красиво выделялось большое алое пятно букета, которое мужчина протягивал ей. Таня оторопело приняла тюльпаны в хрустящем целлофане и отступила на шаг. «Извини, — хрипловато сказал мужчина, — роз нигде не нашел». И только тут она поняла, что это Павел. Она выронила букет, схватила его руки в свои, втащила его в прихожую, машинально захлопнула дверь и порывисто обняла его. Губы их слились. Пространство и время вновь сжались до здесь и сейчас. Как и в прошлый раз, их привел в себя звук. Звонок в дверь и сопутствующий лай Берримора. «Звонят», — прошептал Павел. «Не открою», — напечатали ее губы на его бритой щеке. «Пошли они все нафиг». Но Павел уже опустил руки, отпуская ее из объятий. «Открой», — сказал он. «Открой. Это хорошо. Это все нормально». И отошел поближе к кухне. Таня открыла дверь. «Это я. Викуль, заходи». Обдавая прихожую ароматами дорогого коньяка, ввалился Рафалович и, как на буксире, втянул вслед за собой совсем молоденькую девчонку со смазливой хитрой мордашкой. Она остановилась у самых дверей, в нагловато смущенной позе дворняшки. «Знакомься, Викуля!» — разведя руки в стороны, провозгласил Рафалович. «Это мой лучший друг Павел Чернов. А вот это Таня, его невеста. У Тани сегодня день рождения. Мы решили, что справим его у меня». «Ребята, это Викуля из канцтоваров». «Здравствуйте», — ломким голосом проговорила Викуля, настороженно стреляя глазками по присутствующим. «Поздравляю», — сказала она Тане. Взгляд ее изумленно замер. Заторможенный мозг Тани еще только выстраивал вопросы. «Как понимать Ленькино поведение и слова? Особенно невеста? Откуда взялась Викуля? Что вообще происходит?» но профессиональные рефлексы уже работали вовсю. Она со слепительной улыбкой приблизилась к Викуле и проворковала. «Проходите же, милая. Давайте ваш плащик. Я вас знаю», — жмурясь от смущения, выдавила из себя Викуля. «Я все ваши фильмы видела». «Да, да, только не дрожите так. Люнечка, у тебя такая славная подружка. Что ж ты ее раньше нам не показывал?» Таня невинными большими глазами смотрела на Рафаловича. Леня, прикадривший Викулю минут 15 назад, покосился на Таню и после некоторой паузы пролепетал. «Да так как-то не получалось. Давайте же к столу, душа горит!» И поспешил затолкать Викулю в гостиную. Таня не удержалась и за их спинами победно улыбнулась Павлу. Тот тоже не удержался и прыснул в кулак. Рафалович закрутил застолье в спринтерском темпе. Подняв первый тост за именинницу, он выпил полный фужер водки до дна, тут же налил по второй и предложил выпить за дружбу. Глаза его лихорадочно сверкали, движения были порывистые и дерганные. В очень коротких перерывах между тостами он успевал, набив закуску за обе щеки, рассказывать смачные анекдоты, которые Таня и Павел слушали с легким недоумением. А Викуля поначалу краснела, а потом, отбросив смущение, принялась хохотать во все горло и больше уже не сводила с Рафаловича восхищенных, пьянеющих глаз. Павел сидел молча. Бокал только подносил к губам и ставил на место. Ковырялся вилкой в полной до краев тарелке и изо всех сил заставлял себя смотреть не только на Таню. «Ленечка, может быть, чаю пора?» — спросила Таня. Когда Рафалович начал немного сбавлять обороты, зависая на Викулином плече. Леня встрепенулся, твердой рукой вылил себе в фужер остатки коньяка и поднялся. «Последний тост!» — провозгласил он. «Офицерский! ЗПЗД!» Павел вытаращил глаза. Таня, не раз слышавшая этот тост, только хмыкнула. А Викуль возмущенно вскинулась. «А материться-то зачем?» — срывающимся голоском спросила она. «Это не мат, а принятое в вооруженных силах сокращение», — пояснил Леня, отхохотав. «Означает «за присутствующих здесь дам». После этого тоста желающие продолжают пить уже молча, а остальные переходят к танцам, чаю и прочему. Викуля облегченно вздохнула и заявила, что теперь хочет потанцевать. Рафалович отрывисто кивнул, включил кассетный магнитофон, остановился перед Викулиным стулом и кивнул еще раз. «Прошу», — сказал он, протянув Викуле руку. Та взялась за руку и поднялась. Они в обнимку закружились по комнате. У Викули некрасиво задралась отсиженная мини-юбка. В магнитофоне проникновенно хрипела Алла Пугачева. «Знаю, милый, знаю, что с тобой». «Пойду-ка я соберу к чаю», — решительно сказала Таня и принялась собирать грязные тарелки и бокалы. Павел, задумчиво куривший, развалясь на диване, тут же вскочил и схватил блюдо из-под себрюги. «Я с тобой». На кухне Таня поставила стопку тарелок в раковину и повернулась к Павлу. «Что ты ему сказал?» «Таким я его никогда не видела. Он ведет себя как дезертир, которому расстрел заменили штрафбатом», — резко сказал Павел. «Не трогай его. Он сейчас счастлив. Только нам с тобой такого счастья не понять. А что я ему сказал? Это касается только нас с ним. И он, и я свои решения приняли. Дело за тобой. Решай. Едешь со мной или остаешься с ним и свекулей? От его голоса у Тани плыло в глазах и подкашивались коленки. «С тобой? Как это?» — прошептала она. Ее повело. Она прижалась к нему, чтобы не упасть. Он же сам сказал. «Как моя невеста». Таня уткнулась ему в плечо и разрыдалась. Начало мая уже содержало в себе обещание белых ночей. И, проснувшись, Павел отчетливо увидел рядом с собой пустую примятую подушку. Он встал и, даже не подумав прикрыть тело хоть чем-нибудь, пошел на запах табачного дыма и на звук приглушенных рыданий. На фоне сумеречного оконного прямоугольника ее силуэт был виден четко. Растрепанная голова, подпертая рукой, сигарета в губах, прерывистое дыхание. «Ты плакала?» — прошептал он. «Но почему?» «Прости меня», — не поворачиваясь, сказала она. «Я и забыла, когда плакала последний раз. А вот сегодня прослезилась трижды. Это пройдет. Вот и все. Прошло. Наваждение кончилось. Прости меня. В 5:30 откроется метро, и я уеду». «Куда?» — глухо спросил он, вцепившись дрожащими руками в край стола. «После того, что было сегодня, вчера, мне нельзя обратно. Я понимаю. Но у меня есть служебная комната. Юридически я ведь бухгалтер ЖЭКа с лимитной пропиской. И законная жена Ивана Павловича Ларина. Я не знал». «А что ты вообще обо мне знаешь?» И, не опуская нелестных подробностей, она рассказала ему о том, как жила последние годы. Он перебил ее только однажды, когда она поведала ему о своем утре с Потыктуевым. «Так и со мной в точности так же было. В университете, на практике, в Крыму. Заглянули к нам как-то географы с парой канистр вина. Ну, туда-сюда, газ, ураган, ничего не помню. Утром просыпаюсь в палатке. Рядом девица храпит, незнакомая, пьяная. И, что характерно, в противных белых кудряшках». Он заходил по кухне, доставая кофейник, наливая воду, засыпая кофе из банки, разжигая газ. «Я устал от потерь», — говорил он на ходу, как бы сам себе, но достаточно громко. «В жизни мне дано было много, сказочно много. Я умел взять, но не умел удержать. И постепенно моя жизнь превратилась в череду похорон. Я похоронил сестру, вовремя не заметив роковых знаков в ее судьбе, не вмешавшись, не оказавшись рядом. Я похоронил мать, не выдержавшую смерти сестры. Я похоронил себя как ученого. А ведь когда-то наука составляла смысл моего существования. Знаешь, когда-то совсем, в общем-то, мальчишкой, я совершил открытие большое, очень большое. Таким мог бы гордиться любой ученый. И оно не осталось непризнанным, наоборот. Мне присвоили ученую степень, Под мою работу специально открыли целый отдел в серьезном отраслевом институте. И что? Сначала моя тема сама собой отодвинулась на второй план, потом ее и вовсе закрыли. Я ушел из начальников отдела, потом и вовсе перешел в отдел технической информации. Вместо того, чтобы давать собственные работы, переводил и реферировал то, что наработали другие. Он еще долго говорил об отце, о Нюточке. Таня молча слушала его. Павел поставил на стол чашки, разлил безнадежно остывший кофе и только тогда заметил, что пребывает в костюме Адама. «Прости», — смущенно сказал он, прикрываясь ладонями. «Да за что прости-то?» — Таня рассмеялась, и сразу стало легко, хорошо. «Пойду натяну чего-нибудь», — он направился к дверям. «По-моему, тебе так лучше», — сказала Таня. «А если так уж хочется натянуть, то вот она я». Павел рассмеялся, но из кухни вышел, а вернулся в халате. «Хочешь, покажу кое-что?» — спросил он. «Пойдем». И повел ее в детскую. Включил свет. Показал на внутреннюю сторону стены. «Знаешь, кто это?» Чуть выцветший календарь за 80-й год. Соблазнительно улыбающаяся актриса Татьяна Ларина в роли белогвардейской контры. «Знаю», — после некоторой паузы выговорила Таня. «Не знаешь», — сказал Павел. «Это наша тетя-мама. Без песен тети-мамы мы до сих пор не засыпаем. И уже 5 лет ждем, когда же она, наконец, вернется к нам». Таня охнула и крепко обняла Павла. «Так не бывает», — прошептала она. «Теперь ты поняла, что у тебя нет выбора». Появление Тани, Павла и Берримора в дачном поселке 8 мая особого фурора не вызвало. Дачники сосредоточенно копались в грядках, стучали молотками или визжали пилами, и им не было решительно никакого дела, кто там мимо них идет по дорожке. Дмитрий Дормидонтович, завидев сына с хорошо знакомой ему женой беспутного Ваньки, удивления не выказал, помахал им с огорода рукой и только сказал, прыгавший рядом с дедом Нюточки: «Ну-ка, посмотри, кто там пришел!» Нюточка подняла голову, в припрыжку подскакала к ним и бросилась на шею отцу. «Папочка, а что ты мне привез?» «Изюмчику, как просила, печенье, собачку». «И еще вот». Он поставил дочку на землю и показал на Таню. «Тетя мама!» — радостно сказала Нюточка. «Ты насовсем приехала?» «А тебе как хочется?» «Насовсем, конечно. Одни мужики в доме, это так скучно!» Таня с Павлом дружно расхохотались. А Нюточка схватила Таню за руки и запрыгала, приговаривая: «Выше, выше!» Таня послушно поднимала руки и между делом разглядывала Нюточку. Высокая, крепенькая, черноволосая, круглая симпатичная мордашка, перепачканная землей, нежная кожица, чуть тронутая весенним солнышком. Берримор отчаянно лаял, требуя внимания и к себе. «Ну, хватит», — сказал Павел, — «потом еще попрыгаешь. Тетя мама устала». «А с собачкой можно поиграть?» — спросила Нюточка, лукаво глядя на Таню. «Можно. Он не кусается. Его зовут Берримор». Нюточка выпустила Танины руки, подхватила извивающегося Берримора и помчалась на огород, громко вопя: «Деда, деда, тетя мама Беломора привезла!» К ним, вытирая руки о фартук, подошел Дмитрий Дормидонтович. Пожав руку Павлу, он остановился перед Таней и склонил голову на бок. «Ну, здравствуй, чернобурая», — сказал он. «В гости или как?» «Или как», — четко сказал Павел. «Ну, дай бог». Дмитрий Дормидонтович пожал плечами и возвратился на огород. «Ты не думай, что он не рад тебе», — поспешно сказал Павел. «Это он после болезни такой». «Да, ты говорил». «Ты покажи, где тут переодеться можно?» «Грядка скучает по умелым рукам. Давай лучше чайку сначала». Они поднялись в аккуратный бревенчатый домик, чем-то напоминавший Дмитрия Дормидонтовича. Организационно все получилось несложно. На утро после их первой ночи Павел быстренько отметился в институте и примчался домой. Потом они вместе поехали к Рафаловичу, разбудили его. Викуля, слава богу, уже была им отправлена во свояси, и втроем молча и расторопно собрали Танины манатки. Ту мебель, которая принадлежала Тане, трюмо, шифоньер, сервант и кресло, они решили не забирать. В квартире Павла мебели было более чем достаточно. Рафалович достал пухлый бумажник и отсчитал 550 рублей. «Не надо», — хором сказали Таня и Павел. «А мне таких подарков не надо», — пряча глаза, сказал Рафалович. «Я покупаю обстановку. Причем покупаю выгодно. В магазине мне это обошлось бы сотни на две дороже в кассу и столько же на лапу. Имею свой гешефт с общей беды». Он схватил со стола початую бутылку коньяка и приложился к горлышку. Таня и Павел переглянулись. Рафалович поставил бутылку, подхватил сумку и чемодан и выволок в прихожую, где его обгавкал Берримор. «Спасибо, что зашли, голубчики», — криво улыбаясь, сказал он. «Проверьте на дорожку, все ли взяли. Не забудьте песика забрать, а ключики отдать. Ну, доведется бывать в наших краях. Заглядывайте». Таня открыла входную дверь. Павел взялся за чемоданы. «Ребята», — совсем другим тоном вдруг сказал Рафалович, — «спасибо вам. Спасибо, что есть такие, как вы. Вряд ли мы теперь будем встречаться часто, но помните, если что, я за вас кому угодно глотку разорву». «Ой, Ленька, только не надо никому глотки рвать». Павел поставил чемоданы и крепко обнял Леню. «Не забывай меня, Поль». «Ты позволишь?» Павел кивнул. Леня подошел к Тане и поцеловал ее. «Спасибо тебе. Не поминай лихом. Пусть у вас все хорошо будет. И у тебя». Они медленно и молча спустились по лестнице. Возле почтового ящика Павел остановился. «Ты что?» — спросила Таня. «Деньги его хочу опустить». «Не надо. Вещи-то мои были. Считай, что это приданое». «All right». Павел положил деньги в карман. А потом Павел взял отгулы до 15-го, и наступил полный кайф. Днем и ночью, даже вечера, когда Тане приходилось работать, были великолепны. Ведь в зале сидел он, ее единственный. И предупрежденные Таней официантки безропотно обслуживали этого невыгодного посетителя, поднося ему кофе и минералку. Отработав свою программу, она, естественно, не задерживалась. С дачи они вернулись втроем. Нюточка увязалась вместе с папой и Таней, которая из тети мамы быстро стала просто мамой и теперь с удовольствием пела Нюточке колыбельные. В 20-х числах зарядили дожди, и из дачи вернулся Дмитрий Дормидонтович. Если он и обратил внимание на перестановку и прочие реформы, начатые Таней в их прежде сугубо мужском хозяйстве, то ничем этого не показал. Сунул ноги в новые шлепанцы, рассеянно потрепал по холке сунувшегося лизаться Белламора, бывшего Берримора, прошел по вычищенному ковру, облачился в подштопанный халат, покушал домашних голубцов, принял стакан с чаем, заваренным по-новому, включил телевизор с начисто протертым экраном. Будто так оно было всегда, и иначе быть не должно. И за это Таня была ему бесконечно благодарна. Утром Павел уходил в институт, Таня отводила Нюточку в детский сад. Там и ее, и Беломора начали узнавать со второго дня. Днем отправлялась по магазинам, занималась хозяйством, а потом уезжала на свою работу. Слава богу, в мае не было репетиций. Старую программу решено было катать до осени. Дмитрий Дормидонтович каждый солнечный день проводил на участке, а в непогоду сидел у себя в кабинете, читая литературу или возился в гараже с машиной. В первую пятницу июня Дмитрий Дормидонтович собрался везти Нюточку и Беломора на дачу. Павел, естественно, предпочел остаться с Таней, которая ехать не могла. Но с утра закапал противный слепой дождичек, и поездку пришлось отменить. Нюточку отвели в садик, Таня пошла по делам, старик слонялся по квартире, какой-то особенно угрюмый. А когда вернулся с работы, Павел встретил его в прихожей и попросил в гостиную. Сидя напротив сына, Дмитрий Дормидонтович весомо сказал: «Вы с Татьяной, я смотрю, будто век женаты». «А что?» — Павел насторожился. «А то. Во все пазы вы друг к другу входите. Гладко, плотно, без вихляния. Никакой рихтовки и подгонки не требуется. Такое не каждому в жизни дается. Ох, не каждому. Это, знаешь, судьба. Да и Нюта вон с одного взгляда мать в ней признала. Ты хоть заметил, как они меж собой похожи?» «Кто?» «Близорукий ты человек, Пашка, честное слово. Все уже заметили, соседи и по даче, и по дому, воспитательницы в садике. Меня вон даже старушки на лавочке спрашивали, где эта мамаша так долго пропадала? Что отвечать-то?» «Это, в смысле, Таня с Нютой похожи? Как две капельки. Только глаза разного колера. Такая вот, брат, игра природы». «Надо же! А я и не заметил. Теперь замечай. В дела ваши я мешаться не собираюсь. Люди вы взрослые. Да и доктор не велит. Только я так скажу тебе, Павел. Если вы так себе развлечься решили, то ищи себе другой предмет. Да и она пусть тоже подальше где-нибудь. Если друг другу добра не хотите, о ребенке подумайте. Когда еще она мать-то готовую найдет?» «Что ты говоришь? Какое развлечься? А коли серьезно у вас, так давайте расписывайтесь, как люди. А то по закону ты, Павел Дмитриевич, получается, сожительствуешь с чужой женой». «Отец, ты сам сказал, мы люди взрослые. Не беспокойся ты о нашем моральном облике. На парткоме меня разбирать не будут, не те времена». «Дурак ты, Пашка, при чем здесь партком? Хотя и партком, конечно. Главное-то не в этом. А в чем? В штампике. Другие без штампика прекрасно живут. Вы не другие. Случай со мной чего? Вас вдвоем с Нюточкой вмиг из этой квартиры попросят. А втроем? Тем более вчетвером. Отец, и думать не смей об этом. Ладно, ладно. А ты все же поговори с ней. Скажем так, для моего спокойствия. Мне ведь спокойствие медицински показано. Кстати, возьми вон бумажку, почитай. Ценная бумажка. Он перевернул лежащую перед ним текстом вниз карточку и протянул Павлу. Павел поднес к глазам и прочел. Ларин Иван Павлович, телефон домашний, 221-43-12, телефон рабочий, 274-31-36. Вы с Татьяной между собой определитесь, потом с Ванькой согласуйте, что, как и когда. Я тоже тут свяжусь кое с кем. Только ты, батя, не очень усердствуй. Береги себя, ладно?